Глава 8. Битва в диком поле. Лежали на земле пусте, на траве ковыле, снегом и ледом померзоша, никим брегома, и от зверей телеса их снедаемо, и от множества птиц растерзаемо. Всибо лежаша купно, умроша едину чашу пиша смертную. Повесть о разорении Рязани Батыем, 13 век. На рассвете полки были наготове. Дружинники ночевали в снегу, костров не разводили. Метель затихла, снег повалил крупными хлопьями. За холмами занималась заря. Воины подымались, отряхали снег, брали мечи, секиры и копья. Кто имел, надевал кольчугу. Князь Юрий Ингваревич проезжал вдоль полка. Воины строились плечом к плечу. В тихом воздухе четко разносилась речь князя. «Готовьтесь, братья мои молодшие, воины смелые, удальцы узорочье рязанское, окаянный враг с мечом у русских пределов. Занес он руку над нашей волей. Готовьтесь к борьбе. Зачем поднялся на нас лукавый враг средь мира и покоя? Он уже владеет всей землей половецкой. Чего он от нас еще хочет? Огонь и меч пустить по нашей земле. Поганые мунгалы камня на камне не оставят в свободной Рязани. Только ваша храбрость, ваша защита. Судьба родного города, наших пашен, сел, любимых детей, жен и родителей наших. Грозный враг не дремлет. Он спешит на Рязань, чтобы отогреться пожарами, поживиться добром нашим. Враг здесь, перед вами. Скоро начнется бой. Не отступите перед ним. Я брат ваш. Напереть вас иду испить чашу смертную. Умрем за вольную отчизну отца нашего Ингваря Святославича. Лицо князя было угрюмо и хмуро, но строгие глаза горели несокрушимой волей. Он сжимал рукоять меча, сдерживая нетерпеливого, застоявшегося на морозе гнедого коня. Воины отвечали короткими криками. «Постоим, не печалься! Скорее ока назад потечет, чем мы отступим!» Тысячные и сотники объезжали ряды своих отрядов и объясняли. «Мы пойдем навстречу окаянным мунгалам. Будем пробиваться в их середину, раскалывать их надвое. Покончим с одним крылом, тогда навалимся на другое. Будьте стойки. Мунгалы хитры. У них старая волчья сноровка. Они притворно побегут, как будто поджали хвосты, чтобы увлечь наши полки в засаду. Не верьте им и не гонитесь за ними. Стойте также дружно плечом к плечу. И ждите второго удара. Там мы отобьем мунгалов». Запорошенные снегом воины слушали сурово и спокойно, опираясь на шестоперы, копья и секиры. Их потемневшие от времени и непогоды полушубки и рыжие армяки, подпоясанные узким ремнем с ножом в деревянных ножнах, их лапти и шерстяные анучи, обвитые до коленей и затянутые лыковыми бечевками. Все говорило о скудной жизни, о повседневной тяжелой работе. Они встали на защиту рязанской земли и готовы жизнь свою отдать, только бы не допустить ворога к оставшимся позади родным избам. Войско двинулось вперед медленным шагом, взбираясь на отлоги и гребни холмов. Идти было трудно. Буря нанесла снегу до колен. Уже поднялись на гребень передние отряды и остановились. Вдруг резкий крик прорезал напряженную тишину. «Урусут! Урусут!» Это закричали во всю силу, подавая знак своим связанные пленные, шедшие рядом с Ратибором. Этот крик повторился и впереди, и справа, и слева, и перекатился вдали. Степь, засыпанная глубоким снегом, казавшаяся мертвой пустыней, вдруг ожила. Из снега поднялись темные фигуры, послышались гортанные выкрики, и с гулом и топотом множество людей и коней понеслось по снежной равнине прочь, все дальше теряясь в сумеречном тумане. Гул затих, и только вдали слышались отдельные выкрики. Вскоре все исчезло. «Но и татарва! Ну и окаянные мунгалы!» — говорили дружинники. «Чего ж они побежали? Нас испугались? Нет, завлекают! Нас не проведешь!» Сотники успокаивали воинов и указывали места, где им ложиться, прячась за бугры. Русские ряды опустились в снег, выжидая, прижимаясь друг к другу. Багровое солнце прорезало низкие тучи и длинными розовыми лучами осветило белоснежную равнину. Вдали ясно виднелась извилистая линия монгольских всадников. Они уже направлялись обратно, выставив вперед копья, положив блестящие кривые мечи на правое плечо. Дружинники продолжали безмолвно лежать в снегу, прячась за грядой холмов. Уже слышался равномерный глухой топот мчавшихся монгольских коней. Казалось, вся степь гудела и дрожала от удара десятков тысяч копыт. В облаках снежной пыли и пара от разгоряченных коней приближались разъяренные монголы. Они дико визжали «Ху-ху-ху, ураг!». Татары стали взбираться по отлогому скату холмов, где затаились русские. Несколько коней споткнулись и грохнулись, другие продолжали мчаться нестройной лавиной. Они были в шагах в 20 от гребня. Рязанские воины вскочили и бросились на врага с криками «Вперед, Рязань! Вперед за отчую землю!». Кони были ошарашены. Одни повернули назад, другие, сбросив всадников, поднялись на дыбы и упали. Остальные продолжали мчаться, встречая повсюду удары секир и топоров. Русские яростно нападали на всадников, разрубая меховые шубы и железные шеломы. Кривые мечи татар мелькали в воздухе. Они пустили в ход большие луки, метали длинные стрелы с закаленными стальными наконечниками. Воины падали, снова вставали, продолжая бой, и продвигались вперед, вниз с холмов, куда стала откатываться монгольская конница. Рязанцы одолевали. Монгольский удар не опрокинул русских рядов. Ополченцы, стиснув зубы, хрипя, бились отчаянно, прорубая страшную дорогу среди быстро вертевшихся монгольских всадников. Прозвенели удары в медные щиты. Послышались резкие выкрики монгольских сотников. Татарская конница круто повернула обратно и помчалась назад, откатываясь черными волнами от снежных холмов, устланных трупами. Пытаясь встать, окровавленные кони бились на земле. Другие, спотыкаясь, старались ускакать в сторону, волоча зацепившегося ногой за стремя всадника. Русское войско медленно отходило. Ряды рязанцев сильно поредели. Много мертвых тел лежало на отлогом скате холма, открытыми глазами уставившись в низкие свинцовые тучи.